Глава вторая. Невинную овечку из себя строят. Рад, что обломал ее. И вскоре возвратился к Олеге разгневанным. Расплакалась, представляешь? На жалость давила. Зачем ей нагрубил Марк? Она реально достойная студентка. Жарища на голову давит. Про совесть он вспомнил. Забыл, скольких сучек ты завалил на экзамене? Они же постоянно сосут у тебя под столом. А эту ущербную я заживо готов похоронить. Высказал свои претензии. У вас с ней вражда? Сам догадался или подсказали? Чего рассвирепел? Просто задал вопрос. Вспыльчивый, ужасный. Интересовался он. Эта белокурая дешевка вызывает у меня аллергию. Такой ответ устроит? Нет, и главное, цену набивает. Предложил ей минет, а она отказалась. Сжимал руки в кулаки. Где с ней познакомился Марк? Припарковал авто возле ее окна. Забудь про бездарную гадину. Ноги ее тут не будет. Желает учиться в университете. Добро пожаловать на работу. Физический труд быстро прибавит ей мозгов. Говорил с настигшим раздражением. Вскоре он позвал парочку кобыл в сауну, где мы распивали ром, а эти профурсетки рассказывали про их мечты стать переводчицами. Устав слушать нудную болтовню, я заперся с голой цыпочкой в комнате отдыха и достал презерватив. «Я противозачаточные принимаю». «Не верю вам, прохиндейкам». «Боюсь на абортах разориться. Вы же любите беременеть, сучки корыстные». Толкнул ее на постель, показывая господство. А она особо не сопротивлялась. «Горячий какой! Много девушек обольстил?» Они сами просили их покупить. Ножки свои раздвинула, не терял времени и заставил мне подчиниться. Наша оргия слишком горячая. После вернулся изнеможенный сыграть партию бильярд. Они все доверчивые, их можно лишь жестко трахать. Загнал шар в лузу, как компанию составил товарищ. «Где девка? Утомил, что ли?» «Отсыпается». Выдохлась ослица. А сейчас размышляю о том, что скоро холостяцкая жизнь закончится. Держал я уверенно Кей. А болтун устроился в кресле. «Жениться собрался, Марк?» «Сплюнь. Я брак на дух не переношу. А клятвы в церкви тем более. Лучший друг втрескался в какую-то стерву». Поведал о своих проблемах. «Денис, что ли?» «Решил расстаться со свободой?» Ржать прекратил. «Мы с ним как братья, и меня бесит, что всякая проститутка стремится его окольцевать». Сделал я удар. «Такого раздражения не испытывал. Он показывал ее тебе?» «Ага, прям спешит и падает. На банкете познакомит. Уже представляю эту мартышку с кривыми ногами». «А вдруг красивая, Марк?» «Лучше заткнись, я не в настроении», — болтнул ему с настигшей агрессией. «Попробуй его отговорить. Сначала должен познакомиться с нашей девочкой-аферисткой. Объяснить, насколько я плохой, и за друга любую уничтожу», — высказался довольно грубо. «Сколько ненависти испытываешь? Чем она обидела?» «Обокрасть приятеля вздумала. Не верю в любовь с первого взгляда и в прочую сентиментальную чушь. Есть лишь секс без обязательств», — закончил я партию и плеснул себе виски. «Наивный товарищ и правда собрался на ней жениться, Марк?» «Сам в бешенстве. Но ничего. Попробую его отговорить», — ответил усталым голосом. Сколько дел навалилось. Перед банкетом я желал все лично проверить, что наш отель способен принять гостей. «Где горничные? Почему столько грязи в холле?» «Курицы пустоголовые. Я с кем разговариваю?» — заявил раздраженно. «Они в люксах убираются». «И что прикажешь? Мне взять швабру и тут все очищать? Вам платят зарплату, и будьте любезны батрачить», — ругался с охранником. А после подоспели повара, которые продолжили нервировать. «Вы одобрили меню? Администратор уже не справляется, смотрю». «Как ненавижу лентяев! Чего уставились? Быстро на кухню!» Срывал я голос, пока на моем плечо не легла женская рука. Разъяренный Марк не устал ругать персонал? «Что, с мужем разошлась?» Опять застукала его с любовницей, раз выбрала мой отель. Поздоровался с бывшей однокурсницей. «Хам. но невероятно сексапильный. Я сняла пентхаус. Сделаешь мне массаж? Обойдешься. Остерегаюсь замужних сучек. Проронил с дерзостью. Она нарочно со мной флиртовала. Но здесь накопилось слишком много работы. На следующий день я сидел в кафе, как случайно увидел знакомую блондинку с метлой в руке. Неужели та скандалистка? Расплатился с официантом и приблизился к ней, чтобы еще раз нагадить. Труженица какая! На учебу зарабатываешь. Ну и как, спина не болит? Не твое собачье дело. Лина, а как же эскорт? Бросила его? Хотя о чем это я? Ты же спишь со всеми бесплатно. Ни один нормальный богач не заплатит за ночь с убогой серой мышью. Хамил ей. Тогда она взяла урну и перевернула мне на голову. А теперь послушай сюда, бабник вонючий. Я зарабатываю интеллектом. И это временные трудности. Еще раз унизишь и назовешь шлюхой, твоей машине конец. А ну повтори, курва с розовыми прядями. Не боишься остаться лысой? Варварски вцепился в ее волосы, желая их выдрать с корнем. Отпусти, высокомерный гаденыш! Дворником она работает. Вижу, умом прям блещешь. Проститутка безотказная. Поэтому за нами подглядывала ночью. Мечтала оказаться на ее месте? Отвечай. Вцепился в ее шею, жаждав задушить. Но потом она умудрилась дать мне коленом по яйцам. Получил? Тварь, уничтожу. Повалил ее на асфальт, приподнялся руками над головой. Помогите! Что, боязно, Ангелина? Кто заступится за уродливую девицу? Приблизился к лицу, не оставляя личного пространства. Бешеный садист! Ударила и стала отважной? Я тебя раздену догола и брошу голой в канализацию, услышала? Запомни, дешевка, теперь каждое утро с тряпочкой будешь возиться и мыть мою машину. Шептал в ее губы, глядя в серо-зеленые глаза, которые становились черными. Слез с меня, понял? Сначала извинишься, мне за волосы взять? Почти вырвала ее волосы. Марк. Да чего же раздражает? Так бы и плюнул в ее мордашку. Я тебе не рабыня, понял? Что, не нравится плохое обращение, абитуриентка? Не позорься, мозгов не хватит учиться в университете. Сжимал ее тонкие ручонки, пока не вмешался проходящий тип. Они все достают. Оставь в покое девушку. Чего лезешь, старик? Больше заняться нечем. Нагрубил похабному типу. А пока отчаянно с ним спорил, хитрющая курва вылезла и сбежала. «Я поцарапаю твой драндулет, бешеный придурок!» — выкрикнула нахалка. «Трусиха! Только совать нос в чужие отношения можешь! Только попадись мне на глаза, утоплю в канализации!» Разговаривал с ней на повышенных тонах. «Значит, она дворник. Я обзвоню все компании и заставлю эту тупорылую мне прислуживать. Я привык всех наказывать». Оказалось, она трудилась в местных дворах, связался с одной шпаной. Они нарочно разбили бутылки на асфальте. Ей полезно подметать осколки. «Слушай, Марк, не переборщили со свинарником?» «Нет. Одна страшила уберет. Она помешана на чистоте. А вот, кстати, и наша трудолюбивая заноза». Сидел я в своей дорогой иномарке и наблюдал за выскочкой. Притащилась с ведром. «Сложно соблюдать порядок? Свиньи!» Выругалась истеричка. Тогда я подлил масло в огонь, приблизился к ней, показывая свое превосходство. Не пробовала вылизывать пыль языком, дешевка? «Преследуешь меня? Отвали, понял?» «Кажется, забыла. Твой похабный ротик не извинился передо мной». «Клянусь, сейчас стукну своей метлой», — огрызалась, пока я не схватил ее за волосы. Лина испугалась. Ее обидел плохой парень. «Не прижимайся, понял?» «Как рада, что обломала твой секс! Импотент!» Стукнула кулаком и удрала. «Я добьюсь, что ее уволят, выскочка поганая!» Накануне банкета пригласил лучшего друга в бильярд, рассказывая, какой криворукий персонал трудится в отеле. «Ну, урежем зарплату, Марк!» «Разбежались! Всех уволю!» Папаша соревнуется со мной, думает, с бизнесом прогорю. Заблуждается, я непробиваемый. Сделал удар, присматривая парочку цыпочек за барной стойкой. Откуда столько жестокости? Ой, добрый нашелся. Забыл, как он издевался в детстве, Дэн. Из-за каждой копейки бесился. Глянь, тёлочки хотят нас. Глазки строят. Забыл, наверное. У меня есть невеста. Я ей верен. Ошарашил товарищ. От подобной болтовни невыносимо тошнит. Вау, какая душещипательная история любви. Ну, опиши ее. Она брюнетка или рыжая. У тебя плохое настроение, Марк. Лучше выпей и успокойся. Дружище, чушь не неси. Допустим, встречаешься с ней. В сексе зачем себе отказывать? Они же реальные кисы, которые сведут с ума. Пошли, расслабимся с ними. Марк, не толкай на измену, понял? Если ты не влюблен и наплевательски относишься к чувствам, то мне потом будет стыдно глядеть ей в глаза. Не доиграл он со мной партию. Проклятие. Вертихвостка его околдовала. Уже жажду познакомиться с этой сучкой, а потом вывести ее на чистую воду. В бешенстве снял этих куколок, а потом заперся в туалете. Трахнул обеих, снимая моральное напряжение. Интересно, какую богиню он повстречал. Я всю голову сломал. И в отеле постоянно думал о его спутнице. Дэн предпочел распрощаться с разгульной жизнью. Нет, ну не дурак ли? Пока проверял все счета, бухгалтер нервничал. И клянусь, я чуть не разгромил мебель. Куда столько денег потратили? У кого спрашиваю? Постельное белье элитного качества. Ты мне лапшу на уши не вешай. Все чеки быстро принесла сюда. Бегом. Стукнул я по столу, а испуганная администраторша убралась с глаз. Марк, кофе принести? Что, задабриваешь? Боитесь, прогоню как крыс? Нервничал перед самым открытием. Бараны все перепутали. Папаша наверняка все прочтет в газетах. Да, я его сынок, выбился в люди, без финансовой поддержки известного инвестора. Правда, за сотрудниками нужен глаз да глаз, а то все испортят. Пока контролировал весь процесс, настали долгожданные выходные. Гости немного опаздывали, а я, поправляя свой галстук, находился на взводе. И, наконец-то, пожаловал лучший друг. «Дэн, где шлялся? Думал, забыл. Я за невестой заезжал. Не рычи, Марк. Кстати, вот и она. Знакомься, Ангелина». Представил мне белокурую стерву, которую я ненавидел каждой клеточкой своей души. Это была та самая девка, разлившая суп на мою тачку. Шавка. Как она посмела его облапошить.